спецагенты. Где он? Вон, спецагенты. И каменоломня в оба уха. Яу. Сидел дома, никого не трогал. Слушал рэпчик, смотрел погоду. Не искал повода для записи грязи. Ну вот тебе на FC Prod на связи. А всякие оси, пускай сидят на жопе ровно. Это совместный кварц-каменоломня. Как рыболов, бля, я в этом хип-хопе. И мой поплавок никогда не утонет. А на месте космонавтов я хапал бы каждый день. С такой движухой можно даже в космос полететь. Напялить шлем, чтобы не спалиться каким-нибудь иноземным зеленым лицам. По профессии убийца, если сломом в руке, завалить МС с черной маской на голове. Пиздатом боевике, спецагенты АЕ, кварцы, все прод, СПБ, ЕКБ. Спецагенты в балахоне в клетку, мутят планы и план через пипетку. Сейчас бы кассету со старым рэпом, кабриолет, Бентли и дохуя лавухи. Спецагенты в балахоне в клетку, мутят планы и план через пипетку. Сейчас бы кассету со старым рэпом, кабриолет бэху и дохуя лавэхи. Включаю маскировочку, ага, готово. Теперь я такого же цвета зеленого. Нет разрешения 007-го, зато есть 228, а чё тут такого? Мы также по дурью с кварцем на связи. Пофиг, что быть ли нет, мы топим на Белэзе. Нас не остановит никакой патруль. Технично, как в матрице, вертимся в пуль. Ну чё, мое ремесло, это не вата. Я не вот так от никак без дела не пиздата. Ведь надо по любасу как-то замутить лавэ. Каменолом отсюда, кварц тут же, СПБ. И мы без бэй бошим, запись диктофон. По барабану, что запись выдает какой-то фон. Мы ведь не на грэмми запрягаем этот хит. Ведь надо дохуя лавэхи, налет и щит. Спецагенты в балахоне в клетку, мутят планы и план через пипетку. Сейчас бы кассету со старым рэпом, кабриолет, Бентли и дохуя лавэхи. Спецагенты в балахоне в клетку, мутят планы и план через пипетку. Сейчас бы кассету со старым рэпом, кабриолет, бэху и дохуя лавэхи.